Глава 10. Что случилось с Питу в Париже? От Дамартена до Парижа всего 8 миль. Первые 4 проехали всадники благополучно. Проехали Бурн, и ноги Марго, несмотря ни на какие принудительные меры, стали ей изменять, и, наконец, остановились. Наступала ночь. Приехав в Вильетту, Белье заметил со стороны Парижа яркое зарево. Он указал на него Питу. «Разве вы не видите, — сказал Питу, — что это бивуачные огни, зажженные войском?» «Каким войском? — возразил Белье. «Отчего же там не быть войску? — говорил Питу, — когда оно есть и здесь?» Действительно, посмотрев вправо, Белье тотчас же увидал, что долина Сент-Дени усеяна многочисленными отрядами кавалерии и пехоты, которые безмолвно двигались во мраке. При бледном мерцании звезд изредка сверкало их оружие. Питу, привыкший во время своих ночных экскурсий различать предметы в ночной темноте, показал фермеру даже и пушки, завязнувшие по ступицу в грязи болотистой местности. «О, ого!» — сказал Белье. «Там происходит что-то новое. Поторопимся, Питу, поторопимся!» «Да, точно, там огни!» — сказал Питу, привстав на лошади. — Смотрите, смотрите, видите искры? Марго остановилась. Белье спрыгнул на землю, подошел к группе солдат в желтых и синих мундирах, сидевших под деревьями у самой дороги. — Товарищи, — спросил он их, — что нового в Париже? Солдаты отвечали ему бранью на немецком языке. — На каком чертовском языке, — говорят они, — спросил фермер Питу. «Это не по-латыни», — отвечал Питу, дрожа от страха. «Вот все, что я могу вам сказать». Белье остановился в раздумье. «Экки я дурак», — сказал он, — обратился к императорским войскам. Он с любопытством остановился посреди дороги. К нему подошел офицер. «Проезжай своей дорогой живо». «Извините, капитан», — отвечал Белье, — «так как я еду в Париж, а затем...» «А как войско расположено поперек дороги, я боюсь, что нас не пропустят». «Пропустят». Белье сел на лошадь, и его действительно пропустили. Но тут он наткнулся на гусаров Бершини, стоявших в Вильетте, следовательно, на друзей. На вопросы Белье последовали более удовлетворительные ответы. «Скажите, пожалуйста», — обратился Белье к одному гусару, — «что делается в Париже?» «А то», — отвечал гусар, — «что ваши сумасшедшие парижане требуют своего Неккера и стреляют по нам, как будто мы в этом виноваты». «Неккера?» — воскликнул Белье. «Разве он удален?» «Конечно. Король отставил его». «Король отставил Неккера?» — вскричал Белье. «Король отставил этого великого человека?» «Ну да, боже мой! И даже более чем отставил, любезный товарищ. Этот великий человек теперь на пути в Брюссель». «Ну, будет же потеха!» — вскричал Белье ужасным голосом, не заботясь о том, что подвергается опасности, говоря таким образом среди 1500 роялистов. Он вскочил опять на Марго и жестоко шпорил ее до самой заставы. Чем ближе к городу, тем яснее виднелся пожар. Пламя высоко поднималось к небу. Горела застава. Бешеная толпа ревела. Женщины, как всегда в этих случаях, кричали и угрожали больше мужчин, поддерживая распространение пламени тем, что бросали в огонь обломки дерева, мебели и другие вещи. Венгерские и немецкие полки с оружием в руках равнодушно смотрели на это беснование. Белье не остановился перед огненной стеной. Он понудил Марго смело перескочить через горящую заставу. Но по другую сторону ее он должен был остановиться перед тесно сплоченной массой народа, приливавшей от центра города к предместьям с песнями и криком «К оружию!». Белье походил на то, кем он был в действительности, на зажиточного фермера, приехавшего по делам в город. Быть может, он громче кричал «Сторонись!», нежели то следовало. Но Питу, бывший с ним, сглаживал впечатление тем, что вежливо повторял за ним «Посторонитесь, пожалуйста!». Никто и не подумал задерживать Белье, его пропустили. Силы Марго возвратились, все эти... Неслыханные ею до сих пор крики занимали ее. Белье должен был ее сдерживать, чтобы не задавить любопытных, собравшихся перед дверьми домов и других, бежавших к заставе. Белье кое-как подвигался вперед, направляя Марго то направо, то налево, и таким образом добрался, наконец, до бульвара. Тут ему пришлось остановиться. От Бастилии, составлявшей тогда центр Парижа, тянулось длинное шествие, сопровождавшее носилки, на которых стояли два бюста, один задернутый крепом, другой увенчанный цветами. Бюст, покрытый крепом, был изображением Неккера, министра, хотя не впавшего в немилость, но смененного. Другой, увенчанный цветами, был бюст герцога Орлеанского, публично объявившего себя приверженцем женевского экономиста. Бельо осведомился о значении этой процессии. Ему ответили, что то было народное чествование защитника города, Неккера. Бельо с самого детства привык уважать имя герцога Орлеанского. Он принадлежал к той партии философов, которая смотрела на Неккера не только как на великого министра, но и как на апостола всего человечества. Голова Бельо вскружилась. Он, не рассуждая, спрыгнул с лошади с криком: «Да здравствует герцог Орлеанский! Да здравствует Неккер!» и вмешался в толпу. Как скоро человек входит в толпу, личная свобода его исчезает. Его желание сливается с желанием толпы, он делает то, что делают другие. Толпа неистово кричала: «Да здравствует Неккер! Долой чужестранные войска!» Бельо смешал свой могучий голос с голосами толпы. Превосходство, в чем бы оно ни состояло, всегда оценивается народом. Жители предместий Парижа с разбитыми или хриплыми голосами, измученные голодом, пропитанные водкой, вполне оценили полный, свежий, звучный голос Бельо и уступали ему место, так что без особенно сильных толчков он достиг носилок. Спустя 10 минут один из носильщиков, энтузиазм которого превосходил его силы, уступил свое место Бельо. Накануне простой пропагандист брошюрки доктора Жильбера Бельо сегодня был сподвижником Неккера и герцога Орлеанского. Едва он достиг такого величия, как в уме его возник вопрос: что стало с Питу? Что стало с Марго? Поддерживая носилки, Бельо оглянулся назад. Каково же было его удивление, когда при свете факелов, сопровождавших и освещавших шествие, он среди движений и крика тотчас узнал голос Питу и различил его длинные руки. Питу употреблял всевозможные усилия, чтобы защитить Марго от наседавших на нее 5 или 6 человек, исступленно кричавших: «Да здравствует Неккер! Да здравствует герцог Орлеанский! Долой чужестранцев! Вы задушите Марго!» — кричал Питу. Бельо думал было идти на помощь Питу и Марго, но остановился, подумав, что он второй раз не протискается через толпу на завоеванное с таким трудом место. Да, наконец, потеряв Марго, ему, зажиточному человеку, ничего не стоит добавить к Каде 2-3 сотни ливров хозяину ее за потерю лошади. И этим ли он не пожертвует для отечества? Между тем, шествие, подвигаясь вперед, повернуло налево и спустилось по улице Монмартр до площади Победы. Неподалеку от Пале-Рояля их остановила толпа мужчин и женщин с зелеными листьями на шляпах, кричавших: «К оружию!» Необходимо было объясниться. Друзья или враги были люди, запрудившие собою улицу Вивьен. Зеленый цвет был эмблемой приверженцев графа Д'Артура. Что значили эти зеленые кокарды? После минутного совещания все объяснилось. Услыхав об отставке Неккера, один молодой человек вышел из кофейной Фуа, влез на стол и, грозя пистолетом, закричал: «К оружию!» На крик его собрались все прогулившиеся по Пале-Роялю и, окружив его, повторяли за ним: «К оружию!» Мы уже сказали, что Париж был окружен чужестранными войсками. Одни названия полков уже пугали парижан. То были Рейнак, Салис, Самат, Дисбах, Эстергази, Ремер. Молодой человек объявил, что швейцарцы, расположенные в Елисейских полях, с 4 пушками должны вечером вступить в Париж, предшествуемые драгунами принца Ламбека. Затем, предложив новую кокарду взамен той, которую они носили, он срывает листок каштанового дерева и прикалывает его к своей шляпе. В 10 минут 3000 человек оборвали все листья с деревьев Пале-Рояля. Утром никто не знал имени говорившего молодого человека. Вечером оно было на устах всего города. Имя его было Камиль де Мулен. Шествие, приостановленное на минуту, продолжало подвигаться вперед. На углу улицы Ришелье Бельо бросил взгляд назад. Марго исчезла. Собравшись силами, он сильно крикнул 3 раза Питу. Ему показалось, что из середины толпы ему ответил знакомый голос, но шум, гудевший кругом, скрыл от белье направление его. Шествие продолжалось. Все лавки были заперты, а окна открыты. Из всех окон слышались слова одобрения. Шествие достигло Вандомской площади. Тут оно было остановлено неожиданным препятствием. Немецкие королевские войска были расположены на Вандомской площади. Драгуны, извещенные о том, что густая толпа народа шла по улице Сент-Оноре, направляясь к Вандомской площади, стояли готовы броситься на народ по первому приказанию. Оно последовало при появлении толпы на площади. Носильщики бюстов получили первый толчок и были опрокинуты под своей ношею. Савойес, шедший впереди белье, первый вскочил на ноги. Подняв бюст герцога Орлеанского, он надел его, наконец, палки с криком «Да здравствует герцог Орлеанский!», которого он никогда не видал, и «Да здравствует Неккер!», которого вовсе не знал. Белье хотел сделать то же с бюстом Неккера, но его предупредил один молодой человек, лет 25, щегольско одетый. Не успел бюст упасть на землю, как он бросился на него. Пока Белье тщетно искал его на земле, он уже красовался на длинном шесте, имевшем вид пики, и вместе с бюстом герцога Орлеанского окружен большей частью кортежа. Площадь внезапно осветилась. Раздались выстрелы, просвистали пули, и что-то тяжелое ударило Белье прямо в лоб. Он упал. Первой мыслью его было, что он убит. Не потеряв сознания, он поднял руку ко лбу и тогда убедился, что был только контужен. Хорошо одетый молодой человек, шедший впереди Белье, был ранен в грудь и упал замертво. Кровь брызнула на руки фермера. Удар, полученный Белье в голову, произошел от падения бюста Неккера, лишившегося в молодом человеке своей поддержки. Белье испустил крик бешенства и ужаса, отодвигаясь от молодого человека, который бился в предсмертных муках. Окружавшие лица последовали его примеру, повторив крик, раздавшийся зловещим эхом на улице Сент-Оноре. Крик этот был криком нового натиска на немецкие королевские войска. Раздался второй залп, и в ту же минуту пролетевшие ядра избороздили пустыми рядами всю густую толпу собравшегося тут народа. Белье в первую минуту увлечения схватил окровавленный бюст, приподнял его над головой с криком протеста, рискую быть убитым, как тот красивый молодой человек, труп которого валялся у его ног. Вдруг широкая сильная ладонь опустилась на плечо фермера и так нажала его, что он невольно присел под ее гнетом. Фермер хотел было освободиться от этого нажатия, как другая, подобная же ладонь тяжело опустилась ему на другое плечо. Краснея, он обернулся назад, чтобы рассмотреть противника, с которым имел дело. «Питу!» — вскричал он. «Да, да!» «Наклонитесь немного, и вы увидите, что делается тут». Нажав сильнее руки, Питу пригнул его к земле. Едва успели они опуститься на землю, как раздался вновь залп со страшной силой. Савойес, несший бюст герцога Орлеанского, пал пораженный пулей в ногу. Снова раздался звук подков о мостовую. Драгуны вторично налетели на народ. Лошадь одного всадника, бешеная, как конь апокалипсиса, пронеслась через несчастного совойца, чувствовавшего холод копья, проникавшего в его грудь. Он упал на белье и Питу. Суматоха достигла середины улицы и внесла туда ужас и смерть. Все бегут в примыкающие улицы, окна запираются, гробовое молчание сменяет крики восторга и бешенства. «Ну, — сказал Питу, — вы, кажется, были правы, господин Белье, говоря, что мы дожили до хорошего времени. Ну, помоги же мне. В чем? Бежать? Нет, молодой человек умер, но бедный совоец только в обмороке. Помоги мне приподнять его спину. Нельзя же его оставить здесь, чтобы эти проклятые немцы доконали его». Белье говорил языком, проникавшим в самое сердце. Питу не возражал, а повиновался. Он приподнял бесчувственного, облитого кровью совоеца и взвалил на сильные плечи фермера. Белье со своей ношей в сопровождении Питу отправился по направлению к Пале-Роялю по улице Сент-Оноре, по-видимому, совершенно безлюдной.